Джойс и Улисс. Ирландский писатель-романист Джеймс Джойс был человеком до суеверия, одержимым значимыми датами. Широко известно, что события Улисса, наиболее популярного его романа и, пожалуй, самого значительного произведения XX века, происходит 16 июня 1904 года. В этот день состоялось первое свидание Джеймса Джойса и Норы Барнакл, женщины, которая станет его спутницей жизни. Также Джойс настаивал, чтобы роман вышел непременно 2 февраля 1922 года. И дело не только в том, что в этот день ему исполнялось 40 лет. Джойсу еще и очень по душе было нумерологическое совпадение – 02-02-22. Подготовить рукопись к благоприятной дате было той еще задачей. Каждый читатель Улисса может подтвердить, получив в работу такой манускрипт, любой наборщик наверняка ударился бы в панику. Мало того, что проза Джойса была необычна со стилистической точки зрения, еще и почерк его был зачастую неразборчив, а страницы полны зачеркиваний и стрелочек, призванных указать, куда вставлять дополнительный текст на полях. Один наборщик даже пригрозил удавиться, если его заставить довести работу до конца. Другой просто позвонил в дверь Джойса как-то утром, швырнул рукопись Джойсу под ноги и бросился на утек. Наконец, книга увидела свет. Тиражом в 1000 экземпляров ее издала Сильвия Бич, экспатриантка из Америки, владелица парижского книжного магазина «Шекспир и компания». До этого, с мая 1918 года по декабрь 1920 года, обширные отрывки из романа выходили в журнале «The Little Review». Второе издание в 2000 экземпляров вышло позже, в 1922 году, на сей раз в импринте «Эгоист Пресс», которая специально для этого основала покровительница и поклонница Джойса Гарриет Шоу Уивер. Джойс праздновал одновременно 40-й день рождения и публикацию своего шедевра. Вместе с семьей и избранным кругом друзей он обедал в «Феррари», одном из своих любимых парижских ресторанов. Между тем в Париж доставили 2 экземпляра «Улисса», остальные 998 еще печатались в типографии в Дижоне. Одна книга красовалась на витрине «Шекспира и компании», другую автор принес с собой в «Феррари». Ричард Элман, биограф Джойса, пишет об этом так. «Джойс упрятал сверток с книгой под стул. Все просили открыть и показать, но он как будто избегал этого. Наконец, после десерта он развернул упаковку и положил книгу на стол. Предложили тост, и Джойса, до того удивительно хмурого, наконец тронуло происходящее. Через некоторое время роман попал в руки прессы, и отзывы критиков были предсказуемо негативны. Ни Джойс, ни кто-либо другой этому не удивлялся. Сложно было ожидать, что Daily Express похвалила бы книгу, и SPB Мейс остался бы в восторге. «Первое наше впечатление, — писал этот критик, — глубокое отвращение. Читать господина Джойса — это все равно, что гулять по большевистской России. Все правила коту под хвост». По какой-то непостижимой причине Sporting Times, куда более известная своими репортажами со скачек, нежели вниманием к современной литературе, тоже принялась обозревать шедевр Джойса. Справедливости ради, автору отзыва роман тоже не понравился. От этого произведения даже Гаттентота стошнит, утверждал он и далее уверял читателя, что книга, видимо, написана чокнутым извращенцем, который умеет разве что писать на стенах уборной. Поэт Альфред Нойс, которого теперь помнят разве что за легкомысленную балладу «Разбойник», если помнят вообще, чуть не слег с ударом, открыв «Улисса». «Если говорить прямо, это самая гадкая книга, когда-либо выходившая из печати», — писал он. Даже те читатели, кто был способен понять, что попытался создать Джойс, отнеслись к книге с пренебрежением. Вирджиния Вульф сама, путеводный свет модернизма, и та предпочла литературной точки зрения общественный снобизм. «Я вижу перед собой безграмотную грубую книгу», — записала она в свой дневник в августе. «Это роман рабочего самоучки, а мы все знаем, какие неприятные это люди, насколько они эгоистичны, назойливы, вульгарны, упрямы. Они вызывают только дурноту». Также известен следующий отзыв Вульф. «Это роман больного прыщавого недоучки». Конечно, находились читатели, которые уловили и поняли гениальность Джойса. Американец Гилберт Селтс, литературный критик и пионер академического подхода к популярной культуре, писал: «Это эпическое повествование о поражении, где нет ни одной пустой страницы, ни мгновения слабости, где целые главы — памятник, прославляющий могущество письменной речи, уже само по себе победа, торжество творящего разума над хаосом несотворенного». Долгие годы простой читатель, этот неизвестный науке зверь, будет испытывать те или иные трудности в знакомстве с Улиссом. Роман запретили печатать в Великобритании, Соединенных Штатах и во многих других странах, как утверждали, из-за его непристойности. Улисс Джойса превратился в литературную контрабанду и попадал в руки читателя либо в виде подпольного издания, либо книги из первого тиража, которую тайком проносили через таможню.